Общество французско-корейской дружбы на днях прислало письмо в адрес Совета безопасности ООН. Адресант пишет, что Совет безопасности ООН под давлением США принял резолюцию о применении санкций против КНДР, а это еще более обостряет напряженность на Корейском полуострове и является нарушением устава ООН.